Та, что без видения спала, вздрогнула и встала в строгой постепенности псалма, зрительную скалой, сонмы просыпающихся тел, руки, руки, руки, словно воинство под градом стрел, спелое для муки, свитки рассыпающихся в прах рис, сквозных, как сети, руки, прикрывающие пах девственниц и плети старческих, не знающих стыда, отроческих птицы, конницы на трубу суда, стан по поясницу, выпростав из гробовых пелен, взлет седобородый, есть переселенье, легион, целые народы, выходцев на милость и на гнев, види, буди, вспомни, несколько взбегающих дерев вечером на всхолмье.